к себе ехал через центр, тормознул у площади перед президентским дворцом. Напротив, это чертово американское посольство. Из окна могут видеть, какая стража сегодня. Везет же людям. Здесь, на площади, его озарило. Он понял, что будет с умником, почему нет его ни в одном списке, ни на расстрелы, ни на перемещение вверх или вниз по должности. Судьба министра обороны и начальника генерального штаба предрешена так, что говорить или писать о нем не стали ни генералы в своем совете, ни офицеры авиабазы. Он обречен на заклание. Он, пока жив, всем опасен, потому что решительнее всех генералов и офицеров перестреляет безжалостно, без разбора, не интересуясь личностью того, кого солдаты выволокут из кроватей или кабинетов. При нем, живом, никто не осмелится начать резню, и наибольшая заинтересованность в убийстве его у болтуна. Но и у труса основания расправиться с министром обороны еще более весомы. Трус жесток и злобен. Он сразу же после устранения умника объявит с заговорщиками причастных к убийству офицеров, и авиабаза окажется в кольце двух окруживших ее дивизий. А по всей стране начнутся расстрелы коммунистов, ибо генсек уже столкнулся с болтуном, который намеренно по чьей-то подсказке вовлекает лидера наикрупнейшей партии страны в эту авантюру. Уже вовлек, потому что в тот же вечер стало известно. Генсек тайно перемещен на авиабазу, ему отвели домик, дали связь. Он готов поднять коммунистов, повести их неизвестно куда, то есть под дуло автоматов Калашникова. И если он уже на авиабазе, значит, скоро начнется. Но когда? Когда? Резиденту известно? Нет. Тот не слышал, не знает. Зато обрадовал последней шифровкой. Отпуск капитану третьего ранга Анисимову разрешен через 10 дней. Закаленный Петя выразил скромную радость, стал перетряхивать в памяти своих информаторов, чтоб ненароком не передать резиденту перед отпуском самых лучших, и вспомнил о недавно выздоровевшем чиновнике, который не гнушался мелкой работенкой и не роптал на мизерное вознаграждение. Чиновник подавал знаки уже вторую неделю, да все времени не было встретиться с ним, а приглядывал тот за американским посольством. Встретился. Чиновник не только сообщил оглушительную новость, но и предъявил фотографии, оцененные Петей в $100. Дано же было вчетверо меньше. Нельзя же обозначать истинную стоимость добытого. Поспешил домой. Глаша складывала стопочкой учебники детей, забытые ими, и когда услышала о Лукове и Форстер, встала бледная и тихо разъяренная, глянула на фотографии, простонала. В поисках ночной прохлады Мот Форстер открыла окно своей квартиры, и на заднем плане виднелся до трусов раздетый Луков. Еще снимок. Он и она в той степени обнаженности, что предшествует акту соединения. Петя и раньше замечал в спокойной супруге приступы бешенства, объясняя его то климатом, то драмой в семье, где любовница отца жила под одной крышей с матерью Глаши, но такого, как сейчас, взрыва ненависти не ожидал. «Сволочь!» — выругалась она. — Какая же сволочь! Петя, я тебя умоляю, срочно докладывай руководству, его надо отзывать. — А что докладывать? Что спит с американкой? Так это надо еще доказать, раз. Во-вторых, он предатель. Он уйдет к американцам, поверь мне. Здесь не возня на кровати. Здесь что-то другое. Да неужели ты сам не видишь, что Форстер не та баба, из-за которой Луков может потерять голову? Она же без пола. Я глаза ей выцарапаю. Негодующий Петя умолк, потому что вспомнил спортклуб. Действительно, ничто мужское не дрогнуло в нем, а уж он-то на любую полуголую бабу реагирует. А когда Форстер, почти обнаженная, сидела рядом с ним, касаясь бедром и рукой, на него даже легкое отвращение какое-то накатило. Воистину, мужской организм чуче женского, да и Луков на таких плоскогрудых не клюет, это уж точно. Покричав друг на друга, успокоились и договорились. Резиденту о желательности отзыва Лукова ни слова, незачем выносить ссор из избы. У КГБ свои секреты, у ГРУ тем более. И уже в Москве, где буду дней через 7, все рассказать начальнику управления.